«Ты это, давай тут не очень». «Знакомы?» — спросил док. «Да брешет он все». Док поднял хозяина за грудки, поставил в угол. «Здесь постой». Быстро прошел по комнатам. Больше в квартире никого не было. «Асланбека знаешь?» — вернулся док к хозяину. «Какого еще Асланбека?» «Вот этого». Док вынул фотографию. «Не знаю я никого». «Странно. А Василия Петровича знаешь?» «Так это у Асланбека, чтобы тебе было понятнее, нашли твой адрес». «И что?» «Это ты мне скажи». «Не знаю ничего». А сам краем глаза чуть заметно покосился на Пузана. «Ну, не знаешь, так не знаешь», — сказал док и отпустил хозяина. Пошел было к двери, но остановился. «Почему тебе доза?» «Какая доза? Ты что? Я не торгую». «А спорим?» — сказал док. — Меня вообще-то не твоя наркота интересует, а Асланбек. Но ты совсем не хочешь мне помогать. — А с какой стати я буду тебе помогать? — Потому что я тебя попросил, — сказал док простодушно и быстро дернул с вешалки пальто. Оно упало под ноги лейтенанту. Тот отступил. Док дернул за куртку. Она тоже упала. Пузан опять отступил. Док оборвал вешалку и у плаща. Тот упал прямо на ноги милиционера, но теперь тот не отступил. «Отойди, пожалуйста», — попросил Пузана док. «Чё? Шаг назад сделай». «Я?» «Ты, пожалуйста, сделай шаг назад». «Зачем?» «Опять же, я тебя прошу». «А чё ты хочешь?» «Чтоб ты отошел». «Куда отошел?» Переполнило. Последняя капля вылилась, а за ней и весь накопившийся за этот день поток досады, ненависти, бессилия, агрессии. Док мгновенно хлопнул Пузана ладонями по ушам. Эффект колокола от этого приема в голове оглушительный. Но Пузан оказался вдруг, на удивление Дока, достаточно резв, чтобы отскочить и выхватить пистолет. Он успел сделать 3 выстрела, но все мимо, только ранил в руку хозяина, тот дико и пискляво завыл. В следующую секунду Док свалился на жирного мента откуда-то сверху. Уже видя, а скорее чувствуя, как метнулись по углам хозяин и молодой милиционер, понял, что доставать собственный пистолет времени нет. Поэтому Док выстрелил прямо из Макарова Пузана, нажимая его же пальцем на курок. Молодого он ранил в плечо. Тот сразу выронил пистолет, а вот хозяину не рассчитал, попал прямо в голову. И это была ошибка. Ниточка на этом наркодиллере и обрывалась. Пузана он приковал наручниками к молодому, а их обоих — к батарее парового отопления. Пузан рычал и сильно провоцировал Дока грохнуть его тут же, чтоб суд не мучился. Но он не стал. Осмотрел то место, с которого не хотел сходить милиционер. Так и есть — тайник. А в нем много-много маленьких пакетиков. Из машины вызвал наряд, а сам отправился по следующему адресу. Что-то все здесь ускользало из рук, и с Ахметом они маху дали его сейчас с хозяином и вообще не познали. После перестрелки в подворотне Ахмет давно уже мог вылить яд в Неву. Теперь-то уж его ничто не держит».